Циньму, казалось, был равнодушен, и медленно зашагал вперед. Осматривая интерьер зала, он заметил несколько фресок, но почти все они были разрушены. Драконы любили хвастаться своими достижениями, обычно запечатлевая их в фресках, а также украшали свои дворцы, делая их роскошными и сверкающими золотом. Жить в подобных местах им было приятнее как физически, так и эмоционально. Помимо разрушенных фресок, даже сокровища дворца были разграблены. Исчезли все подставки для благовоний, нефритовые кушетки, чайники, книги, шахматные коробки и цитры. В тех местах, где когда-то находились сверкающие жемчуга, сейчас остались лишь дыры, а на полу отсутствовало огромное количество плиток. Они должны были находиться в самом центре зала, где, судя по всему, ранее располагалось какое-то изображение, олицетворяющее богатство и статус владельца этого места. Их забрали, оставляя голые камни под ними, на что было крайне больно смотреть. Между тем на камни были нанесены руны, и Циньму, внимательно их осмотрев, не осмелился к ним прикоснуться. «Значит, человек, обманувший меня, это твой патриарх?» С ноткой злости в голосе спросил божественный дракон. «Для меня он не мастер-основатель, а просто старший брат-соученик». Циньму внимательно осматривал все вокруг, надеясь найти хоть какое-то сокровище, которое мастер-основатель мог упустить. Тем не менее, степень тщательности, с которой тот обчистил это место, заставила его беспомощно вздохнуть. Было очевидно, что если бы его старший брат открыл в Вечном мире баню, его бизнес бы определенно процветал. Мастер-основатель настолько хорошо отдраил дворец, что здесь не осталось ничего достойного внимания. Единственное, что он после себя оставил, был сам дворец и котел с 10 километрами желтого песка. Их нельзя было унести, так как оба сокровища использовались для подавления божественного дракона. Я наткнулся на 10 километров желтого песка, сформировавшего порочные глаза звездного песка. Построение звезд, связи между их лучами, а также их атрибуты и структура соответствовали построениям божественных искусств в великих небесных дьявольских рукописях моего культа, пробормотал Циньму, потративший полдня на безрезультатные поиски, прежде чем наконец обернуться к дракону и обратиться. Как только я это заметил, меня осенило. Однажды я уже изучал построение бедствия 10 километров звездного песка, спрятанное в наших небесных дьявольских рукописях. Несмотря на то, что оно способно убить истинного бога, все стало предельно простым и я смог выбраться наружу живым. Продолжая говорить, он дважды обошел скованного дракона по кругу. Тем не менее, я все равно не был уверен, что именно мой старший брат-соученик создал это построение. Поэтому, выбравшись на свободу, я осмотрел божественные руны на стене и дьявольские писания на цепях. Цзян Мя шел следом за ним, петляя вокруг божественного дракона. Ненадолго задумавшись, он спросил: «То есть то, что ты мне недавно сказал, не было обращено ко мне, и не было твоим выводом?» «Нет, я просто прочитал божественные и дьявольские писания, которые оставил после себя мой старший брат, и говорил о его совершенствовании состояния ума». Циньму повернулся и остановился, прежде чем усесться прямо перед божественным драконом и объяснить. «Мой старший брат, основатель небесного святого культа, и его совершенствование состояния ума достигло невероятных высот. В нашем культе говорится, что для того, чтобы стать святым, человек должен сделать 3 вещи. Основать культ, обрести заслуги и запечатлеть свои идеи в писаниях». Выдержав небольшую паузу, он продолжил. «Старший брат создал культ и записал свои идеи, но не обрел никаких заслуг, поэтому не может достичь уровня святого и стать ровней святому дровосеку. Тем не менее, из числа всех прежних владык, лишь ему удалось выполнить аж 2 условия, поэтому только он мог бы запечатать божественного дракона, остальным это не под силу». Цзян Мя тоже остановился, озадаченно смотря на него. «В таком случае, почему твой старший брат решил подавить божественного дракона? Об этом нам придется спросить у старшего перед нами», ответив, Циньму поднял голову и посмотрел на огромного божественного дракона. «Даже будучи скованным цепями и не будучи способным использовать божественных искусств и превращений, размеры его тела все равно вынуждали парочку смотреть на него снизу вверх. Его свисающие усы напоминали облака, окутанные светом заката. Трудно было представить человека, который разглядел бы в этом необычном, священном создании хоть каплю зла». Глядя на гигантское существо, Циньму спросил: «Мой старший брат, должно быть, сковал тебя для того, чтобы обрести заслугу и стать святым. В таком случае, какое зло ты сотворил. Просвети меня, старший». Божественный дракон бросил на парня холодный взгляд, прежде чем улыбнуться, обнажая острые как бритва зубы. «Ты такой умный мальчик, почему тебе захотелось погибнуть? Странно, что ты не знаешь, что сейчас тебе стоит притворяться слепым. Иногда выжить можно только не говоря правду и притворяясь глупым». Цзян Миа дрогнул, поднимая голову. «В таком случае, почему старший решил звать меня к себе?» Тело божественного дракона извилось, его шея пронеслась по своеобразной дуге, а длинные усы почти коснулись парочки, но они все еще находились на безопасном от них расстоянии. Цепи, сковывающие его тело, заскрипели от натяжения, и он посмотрел в глаза Цзян Миа. Блуждая вокруг вместе с Цзян Миа, Цинь Му с невероятной точностью вычислил длину цепей, и теперь они попросту находились вне досягаемости для атак дракона. Как вдруг из его пасти вырвался поток воздуха, сморщивший кожу на их лицах, и он заговорил: «Естественно, я призвал тебя спасти меня, сын короля драконов реки вздымающийся». Цзян Миа был ошеломлен. «Ты меня узнаешь?» «Конечно», — ответив, божественный дракон потянулся, пытаясь обвиться вокруг себя. Тем не менее, из-за цепей, пронзающих его тело, он не мог этого сделать, а лишь несколько раз пошатнул дворец, после чего продолжил: «Если подумать, то ты приходишься мне племянником. Когда-то я даже носил тебя на руках, и ты на меня помочился, после чего я слегка щелкнул по твоей пипке». Цзян Миа покраснел в лице и повернулся, обеспокоенно смотря на Цинь Му и шепча: «Владыка, никому об этом не говори». Цинь Му улыбнулся в ответ: «А что здесь такого? Дедушка слепой и одноногий тоже часто так делали, когда я был маленьким. Это жест любви со стороны старших. Более того, до того как пробудился твой разум, ты лизал мне лицо, пока я спал, постоянно обмазывая его слюной». Лицо Цзян Миа покраснело еще сильнее, напоминая недавно покрашенную ткань, и он пробормотал: «Мы можем просто больше никогда об этом не говорить, хорошо? Кстати, когда мы впервые встретились, ты набросился на меня, начиная тереться о мое лицо, прежде чем забраться на ухо и кричать «Маха!»» Цзян Миа ужасно захотелось найти дыру в земле и спрятаться в ней. Стеснительным голосом он ответил: «Владыка, можно этого тоже не упоминать?» Юноша громко рассмеялся. «Когда в будущем ты станешь знаменитым божественным драконом эпохи, я обязательно расскажу твоим потомкам обо всем этом. Кстати, младший брат Цинь Ю все еще ждет твоего возвращения. Как ты собираешься его встретить, когда мы вернемся? Ты будешь и дальше забираться на его тело?» Цзян Миа почувствовал невыносимую беспомощность. Божественный дракон внезапно разозлился, спрашивая зловещим голосом: «Вы еще долго собираетесь беседовать?» Сделав шаг назад, Цинь Му улыбчиво ответил: «Твой дядя в ярости, поэтому хватит болтать, сначала нам нужно заняться важными делами. Впрочем, сейчас речь идет о ваших семейных делах, поэтому я просто постою в сторонке». Грудь божественного дракона то поднималась, то опускалась. Спустя некоторое время он унял ярость, собрался с мыслями и торжественно проговорил: «Цзян Миа, этот мерзавец, младший брат одного ужасного человека, он тоже плохой, поэтому лучше держаться от него подальше. Ты мой племянник, а я твой дядя, ты должен помочь мне выбраться отсюда». Юный дракон колебался и обернулся, бросая на юношу обеспокоенный взгляд. «Ты смог расслышать мой зов, а значит, между нами существует тесная кровная связь. Ты мне доверяешь? Подними руку, как только наши ладони коснутся, ты узнаешь, насколько мы на самом деле близки». Цзян Миа поднял ладонь, а божественный дракон протянул к нему свой огромный коготь, сдерживая искорки волнения в глазах. За миг до того, как ладонь коснулась когтя, странная руна, которую Цинь Му оставил ранее на руке Цзян Миа, засияла ослепительным светом. Она мгновенно активировала дьявольские руны, скрытые на цепях, и те разразились ярким сиянием. Их дьявольский огонь вскипел, проникая внутрь тела зверя и вынуждая его дрожать от жжения. Он извивался от боли, а его непрерывный рев сотрясал здание. Цзян Миа поспешно отдернул руку и посмотрел на Цинь Му. Юноша улыбнулся, подходя поближе, и неторопливо проговорил: «Цзян Миа, твоя мать, король драконов реки вздымающийся, и она умерла, защищая тебя. В храмах Восточного моря великих руин поклоняются бесчисленным драконьим королям. Это произошло потому, что, оказавшись в критической ситуации, они не имели другого выбора, кроме как окаменеть». Переведя дыхание, он продолжил: 20 тысяч лет назад, когда эпоха императора-основателя подошла к концу, а небеса с землей накрыли бедствие, боги и дьяволы райских небес либо бежали в деревню беззаботную, либо превратили себя в камень. Так почему же твой дядя не сделал ни того, ни другого? Тебе это не кажется странным? Цзян Мя был ошеломлен. Цинь Му продолжил говорить. Здесь подвергся нападению ковчег Парамиты, направлявшийся в деревню беззаботную. Он попал в засаду и был уничтожен, а после запечатан противником. Тем не менее, на его борту находились потомки божественной расы небесных работ, и чтобы не позволить им разрушить печать и выбраться наружу, врагу был нужен страж. Тебе не кажется, что, возможно, именно эту роль выполнял твой дядя? Цзян Мя посмотрел на божественного дракона. Выражение лица огромного существа резко изменилось, и он холодно гаркнул. Ты готов поверить чужаку, а не своему родному дяде? Цинь Му сделал несколько шагов вперед, пристально глядя на дракона, после чего, как ни в чем не бывало, продолжил. Цзян Мя, когда-то я видел тебя во дворце дракона вздымающейся реки. Душа твоей матери витала вокруг тебя, поя грустную песню на драконьем языке. Ты был заморожен загадочным льдом, а из твоей груди торчал сломанный меч. Он проткнул тебе сердце, и чтобы спасти твою жизнь, твоя мать, по сути, пожертвовала собой в надежде на то, что однажды кто-то сможет тебя пробудить. Цзян Мя заплакал. После воскрешения он побывал во дворце дракона вздымающейся реки вместе с Цин Юем и видел скелет своей матери. Твоя мать, король драконов реки вздымающейся, была невероятно сильной. Как она могла умереть? Со спокойным выражением лица говорил Цинь Му. Почему ты не умер сразу после того, как меч пронзил твою грудь? Может быть, это сделали нарочно, ранив тебя для того, чтобы твоя мать использовала свою бусину в надежде тебя спасти? В результате ее совершенствование значительно снизилось, позволяя врагам с легкостью ее убить. В такой случае, разве с ней не должен находиться очень близкий родственник, защищающий ее? Тело Цзян Мя задрожало. Почему твой дядя, владеющий столь выдающимися способностями, не пришел тебя спасти, пока ты 20 тысяч лет был заморожен? Спросил Цинь Му. Где тот сломанный меч, которым проткнули твое сердце? Я всегда держал его у себя. Открыв рот, Цзян Мя выплюнул меч. Взгляд Цинь Му упал на сломанный меч, пронзивший сердце Цзян Мя. На его лезвии все еще были пятна драконьей крови. Хочешь узнать, кто его владелец? Спросил он. Лицо Цзян Мя наполнилось страхом, и он потряс головой. Владыка, мое сердце сбито с толку. Цинь Му поднял голову, смотря на божественного дракона. Если это твой меч, ты можешь использовать его, чтобы убить нас и даже разрубить свои цепи. Ощутив ауру Цзян Мя, ты позвал его, надеясь заполучить оружие, верно? Теперь оно перед тобой, старший, пожалуйста. Божественный дракон посмотрел на парня безжалостным, щурящимся взглядом, на что тот лишь беззаботно улыбнулся в ответ. Внезапно по мечу пронеслась волна света, и он взмыл вверх с оглушительным ревом. В то же время цепи ярко засияли дьявольскими лучами, утопая тело божественного дракона в дьявольском пламени. Вскоре он перестал дергаться, и вся магическая сила, которую он успел собрать, рассеялась. Дзинь. Сломанный меч упал на каменный пол. Сделав несколько шагов, Цинь Му поднял меч и глубоко вздохнул. Цзян Мя, смерть твоей матери была несправедливой. Цзян Мя поднял голову и посмотрел на божественного дракона напротив. Гигантское создание громко рассмеялось, упрямо говоря. Только выдающийся талант способен распознать важные течения. Мы с твоей матерью происходим из одного гнезда, мы превратились из единой эссенции драконьей вены. Мы были близнецами. Так почему же она стала королем драконов реки вздымающейся, а я всего лишь королем драконов колодца? Райские небеса пообещали мне больше выгоды, поэтому я воспользовался возможностью. Сестра была доказательством моей верности. И что с того, что я вам рассказал? Что вы можете мне сделать? Продолжая безжалостно смотреть на Цинь Му, он глумливо оскалился. Способности твоего старшего брата в десятки тысяч раз превосходили твои, но разве ему удалось меня убить? Он использовал все, что умел, но смог лишь заточить здесь. За спиной юноши широко распахнулись врата небесной воли. В этом мире нет ничего, что я не мог бы убить. Возможно, старший брат не сумел с тобой разобраться, но для меня это не проблема, равнодушно ответил Цинь Му. Глава 568. Смертельная угроза. Божественный дракон посмотрел на врата небесной воли с долей подозрения. Между тем Цзян Мя шепотом спросил. Владыка, «Ты точно сможешь избавиться от него?» «Не знаю», — шепнул в ответ Циньму. «Не знаешь», — широко распахнув глаза, воскликнул Цзянмя. «Тише, не кричи. Я не пробовал убивать богов этими вратами, только дьявольских экспертов области небожителя. Я пытался запугать его, пока он в таком состоянии, но он все так же действует властно и необузданно, поэтому мы должны действовать более властно и необузданно, чем он, несмотря ни на что». Как только Циньму закончил с объяснением, он повернулся к божественному дракону и обратился извиняющимся тоном. «Старший, если я не смогу убить тебя, пожалуйста, не смейся надо мной». Циньму собирался исполнить врата небесной воли, как вдруг божественный дракон, словно что-то вспомнив, изменился в морде и гаркнул. «Стой, не гони лошадей!» Циньму тут же остановился, как и врата небесной воли позади него. Глядя на божественного дракона, он очень терпеливо спросил: «Что такое? Пожалуйста, говори». Божественный дракон уставился на врата с оттенком ужаса в глубине глаз и завизжал. «Я уже видел эти врата. Ты связан с небесным королем Минду, у него тоже есть такие врата. У небесного короля Минду есть такие же врата небесной воли?» С подозрением спросил Циньму. «Припоминаю, как видел человека, открывшего врата небесной воли в долине призраков. Это мог быть небесный король Минду, о котором ты говоришь. Ты потомок небесного короля Минду. Неудивительно, совсем неудивительно, что ты тоже можешь открыть эти врата», — дрожащим голосом лепетал божественный дракон. Циньму покачал головой и с улыбкой сказал: «Моя фамилия Цинь, Цинь из деревни Беззаботной. Кто этот небесный король Минду?» «Его фамилия тоже Цинь?» Божественный дракон, казалось, не слушал его, хотя и впал в глубокие и ужасающие воспоминания, бормоча себе под нос. Небесный король Минду управлял вратами, соединенными с Юду. От его рук пало немало сильнейших воинов, и император-основатель даровал ему титул небесного короля, приказав открыть Юду. Император-основатель имел большие амбиции и хотел подчинить себе Юду. Он хотел управлять чудом жизни и смерти, чем разозлил графа Земли. Граф Земли не хотел подчиняться, поэтому император-основатель приказал божественной расе небесных работ выковать божественный нож. Затем небесный король Минду вырезал им огромный кусок Юду, и император-основатель приказал людям построить на нем Фэнду. Циньму был ошеломлен. Небесный король Минду вырезал кусок Юду, который впоследствии превратили в Фэнду. Он был настолько могущественным, украв часть территории Юду, небесный король Минду разгневал графа Земли. Однако Минду был умен, поэтому он окаменел, а его исконный дух сбежал в Фэнду. Умерших богов и дьяволов от его врат было настолько много, что они были неисчислимы, и за это он получил звание небесного короля, отвечающего за души. «Твои врата не могут быть такими же, как у него». Глаза Циньму загорелись, и он поспешно спросил: «Старший, я видел каменную статую в долине призраков близ врат, соединяющих Юду, однако они запечатаны богами и дьяволами печатью Улья. Мог ли это быть небесный король Минду?» Божественный дракон пребывал в оцепенении, бормоча себе под нос: «Твои врата не могут быть такими же, как у него. Ты не сможешь мне навредить, ты всего лишь деревенский болван, слабый, как куриный дракон». Покраснев, Циньму решил оправдаться: «Старший, этими словами ты оскорбляешь не только меня, но и всех людей. Я уверен, что видел небесного короля Минду раньше, и мне кажется, он псевдотело тирана». Божественный дракон, казалось бы, пришел в себя и усмехнулся: «Ты называешь эти врата вратами небесной воли? Вот умора. Во времена эпохи императора-основателя они назывались таинственными вратами, убивающими богов, потому что даже боги с девяти небес и дьяволы с девяти преисподней не могли избежать их. Когда врата открывались и захлопывались, боги и дьяволы прощались со своими душами, которые тут же возвращались к Юду. Так и появилось название «убивающие богов». Хотя откуда тебе это знать? Ты же не из числа праведных. Давай, убей меня, покажи мне, на что ты способен». Циньму обернулся, заставив дьявольскую ци просочилась через врата небесной воли из Юду. Она была чрезвычайно плотная и быстро распространилась по залу. Врата открылись и понеслись к гигантскому зверю. «Остановись!» Холодный пот катился по лбу божественного дракона, когда он смотрел на врата, которые собирались поглотить его. Циньму остановился, демонстрируя крайнюю степень терпения. «Что хочет сказать старший? Какое у тебя совершенствование?» — хрипло спросил божественный дракон, не спуская глаз с врат небесной воли. «Я в области шести направлений, но я уже пробудил божественное сокровище семи звезд. Божественный дракон потрясенно замер. Будучи в шести направлениях, ты пробудил божественное сокровище семи звезд? Что за бессмыслицу ты несешь? Допустим, если ты в области семи звезд, как ты собираешься убить меня? Ха-ха-ха-ха, ты и правда куриный дракон, вдобавок бесстрашный, который не боится настоящего дракона. Ха-ха, он расслабился и гордо сплюнул каждое последующее слово. Покажи, как ты убьешь меня. Циньму продолжал исполнять врата небесной воли, и дьявольская ци снова распространилась по залу. Остановись, вновь прокричал божественный дракон. Терпение Циньму было на исходе. Старший, если тебе есть что сказать, говори все сразу, не тяни. Божественный дракон усмехнулся над ним. Маленький паршивец, за попытку убить меня я уничтожу всю твою семью. Ты понял, это была последняя капля, твоя семья обречена на смерть. Продолжая использовать врата небесной воли, Циньму кивнул. Понятно, понятно. Если ты выживешь, то можешь уничтожить мою семью в любое время. Врата небесной воли изменились, и загадочный голос дьявольского языка Юду сорвался с уст Циньму. Божественный дракон поспешно выпалил. Остановись, твои врата отличаются от тех, которые я видел раньше. На каком языке ты говори? Вьюх. Врата небесной воли стали еще выше, когда пронеслись мимо гигантского чешуйчатого тела. Внутри врат была кромешная тьма, за исключением едва заметных изогнутых рогов, объятых пламенем. Врата резко остановились, в то время как тело божественного дракона неподвижно замерло. Внезапно его голова грохнулась на землю, а тело обмякло и распласталось. Дракон валялся на полу, словно дохлая змея. Циньму рассеял врата небесной воли и ощутил острую боль в своем межбровье, от которого потекла капля черной крови. Циньму поспешно вытер кровь и прикрыл лоб, но жгучая боль становилась все сильнее и невыносимее. Боль была настолько адской, что он опустился на колени и схватился обеими руками за голову. Стоя неподалеку, Цзян Мя увидел, как врата небесной воли вошли в божественного дракона, и прямо в этот момент в их тьме появилась огромная пасть, которая проглотила его исконный дух. Цзян Мя пребывал в оцепенении. Пасть была такой устрашающей, что даже напугала его самого. Когда он пришел в себя и осмотрел бездыханный труп божественного дракона, то очень удивился. Его исконный дух и правда был поглощен огромной пастью вместо того, чтобы отправиться к Юду. «Владыка культа Цинь, кажется, в твоих вратах есть призрак. Владыка культа Цинь». Цзян Мя услышал стон Циньму и поспешно подбежал к нему, чтобы помочь подняться на ноги. Циньму трясло от сильной боли, но нефритовая подвеска на его груди внезапно едва заметно замерцала, заставляя боль отступить. «Я в порядке, просто голова разболелась». Циньму быстро огляделся, оттолкнув руку Цзян Мя, затем покачал головой и добавил: «Теперь намного лучше, наверное, это был побочный эффект от применения врат небесной воли. Странно, такого никогда со мной не случалось». Цзян Мя глупым взглядом уставился на межбровье Циньму, и тот с улыбкой спросил: «Что-то не так, у тебя на лбу кровавая отметина, а внутри, кажется, что-то есть», не веря в собственные слова, удивленно ответил Цзян Мя. Циньму поспешно достал зеркало и посмотрел на свое отражение. В месте межбровья действительно красовалась кровавая отметина, около 3 сантиметров в длину. Два конца были заостренными, в то время как центр немного расширялся. Еще более странным было то, что отметина слегка выпирала, словно он ударился головой и набил себе в том месте шишку. Он протянул руку и коснулся раны. Казалось, внутри находилась какая-то круглая штука, но он не чувствовал боли, когда давил на нее. Может, я стукнулся головой, когда упал на колени от сильной боли. Эта штука движется. Циньму был шокирован. Его палец отчетливо чувствовал, как что-то движется под кровавой отметиной. Мог ли я быть одержим божественным драконом? Он поспешно призвал исконный дух и заглянул в свое тело. Потратив половину дня на поиски каких-либо аномалий внутри себя, он ничего не обнаружил, и даже когда его исконный дух добрался до межбровья, он не нашел никаких следов той штуки, что двигалась под кровавой отметиной. Цзян Мя внимательно осмотрел его межбровье и внезапно поднял палец. «Владыка, взгляни на мой палец». Циньму сделал так, как его просили, и Цзян Мя начал водить пальцем, глядя на его межбровье. Циньму сразу же понял, что штука в отметине двигается вместе с пальцем. Цзян Мя проверил все, что его интересовало, и с облегчением вздохнул. Под кровавой отметиной должно быть есть глаз. Глаз был озадачен Циньму. В великих небесных дьявольских рукописях есть странные техники для того, чтобы он смог вырастить третий глаз, но сейчас он не в форме владыки Сатурна или Марса. Откуда взялся третий глаз? Владыка культа Цинь, я видел призраков в твоих вратах. Собравшись с мыслями, заговорил Цзянмя, вспомнив злую пасть, он вздрогнул от холода, который словно сковал его на мгновение, и продолжил. Когда дядя был поглощен вратами небесной воли, его исконный дух направлялся к богу с рогами. Но в этот момент внезапно появилась огромная пасть и съела исконный дух моего дяди. Огромная пасть съела твоего дядю, ошеломленный Циньму потер лоб. В Юду обитает множество ужасающих чудовищ, образованных из осколков души дьявольской природы. Они злые и страшные. Мог ли этот призрак быть одним из них? Цзянмя покачал головой. Этого я знать не могу. Я только видел, как огромная пасть проглотила моего дядю. Она еще злобно оскалилась перед тем, как исчезнуть, а потом твои врата захлопнулись. Циньму задумался на мгновение и вздохнул. Графу Земли становится все труднее контролировать Юду, поэтому монстры появляются там, где им не место, будь они неладны. Мы пришли сюда в поисках истинного дракона, чтобы расшифровать надписи в истинном драконьем гнезде, но теперь мы снова в тупике. Вдруг он заметил, как цепи спали с божественного дракона, и дьявольские письмена на них начали постепенно угасать, отчего его сердце учащенно забилось. Черт, построение бедствия 10 километров звездного песка также остановилось. Циньму выбежал из зала и увидел, как желтый песок, кружащийся в небе над каньоном, подобно дракону, летел обратно в огромный котел. Между тем руны, расположенные на каменистых стенах обоих сторон каньона, сгорали и превращались в пепел. В небе полном желтого песка находился Синань, окровавленный с ног до головы и волочащий себя тяжелыми шагами. Выражение его лица было до чертиков мрачным. Циньму поспешно подбежал к огромному котлу и, ухватившись за него, застонал от неспособности его поднять. Вес звездного песка явно превосходил его физические возможности. Понимая, что грубой силой тут не поможешь, он использовал свою жизненную ци и попытался привести в движение звездный песок в котле. Несколько песчинок подскочили, медленно направившись к небу. Лицо Циньму стало еще мрачнее, чем у Синаня. Глава 569. Владелец диска императора. Звездный песок, созданный старшим братом, слишком тяжелый. Со своими способностями я не смогу его использовать. Оставив огромный котел, Циньму повернулся, бросаясь в сторону дворца. Цзянмя растерянно наблюдал, как парень вбежал в здание и забрался на труп божественного дракона, не понимая, что он задумал. Циньму исполнял писание взращивания драконов, но как они могли сработать на мертвом драконе? Злой дух уже проглотил исконный дух монстра, поэтому использовать его силу было невозможно. Она могла бы помочь Циньму справиться с Синанем, но, увы, смотря на Цзянмя, Циньму покачал головой. Его совершенствование слишком слабое, оно даже уступает моему. Нет смысла использовать на нем писание взращивания драконов. Божественное искусство мгновенного перемещения. Окутавшись рунами, он собрался исчезнуть вместе с Цзянмо. Вот только они могли преодолеть лишь несколько десятков километров. Подобное расстояние Синань пробежал бы за считанные секунды. Не успев активироваться, руны мгновенного перемещения перестали двигаться, неподвижно зависая в воздухе. Замерли не только руны, но также невероятно замедлились движения Циньму и Цзянмя. Они не могли сдвинуться с места. С мрачным выражением лица в зал вошел Синань, протягивая руку. Когда он растопырил пальцы, с них продолжала капать кровь. Он уже восстановил свой божественный мост, невероятно увеличивая уровень своего совершенствования, и теперь его способности были настолько непостижимы, что могли попросту заморозить Циньму на месте. Оказавшись в 10 километрах желтого песка, он получил серьезные ранения, но будучи богом, владеющим несоизмеримой силой, он мог запросто поймать юношу даже с остатками своих сил. По лбу Циньму катились капли холодного пота, он с трудом выдавил с себя улыбку. «Старший брат Синань, я с радостью отдам тебе твой сундук. Мне нужен не сундук, а ты», — проговорил Синань, прежде чем сплюнуть кровь. Его тело было покрыто ранами всевозможных размеров, все они выглядели ужасно. В некоторых местах виднелась плоть, а в других даже проглядывались белые кости. Если задуматься, то Синаню действительно не везло в последнее время. Взять хотя бы последние полгода, проведенные в невероятно опасной ловушке на ковчеге Парамиты. Там его постоянно окружали всяческие печати и убийственные построения, а также время от времени притеснял немой. А как только он выбрался наружу, то напоролся на свою несчастливую звезду, в итоге заманившую его в построение бедствия 10 километров звездного песка. Несмотря на то, что сам Циньму с легкостью выбрался наружу, ему пришлось невероятно туго, и с каждой секундой его положение становилось все плачевнее и безвыходное. Только используя все свои силы, он смог продержаться так долго, но если бы построение внезапно не остановилось, то он бы рано или поздно погиб. «Великий божественный врач, почему тебя так трудно поймать?» – спросил Синань, проглатывая кровь, скапливающуюся в его горле. «К счастью, в этот раз тебе не удалось от меня бежать». Под его ногами начала распространяться невероятно густая тьма, олицетворяющая божественное сокровище жизни и смерти. Он шагал по нему вперед, будто по черной воде. В этот миг во тьме ниже открылись два глаза. Вслед за ними появилось лицо красивой женщины, а ее манящая фигура показалась следом. Синань шагал по черной воде, а существо внизу двигалось, соответствуя каждому его движению, словно отражение. Однако, вверху был мужчина, а снизу – красивая женщина. Зрелище выглядело крайне странно. Двое людей, шагая в унисон, одновременно подошли к юноше. За миг до того, как тьма должна была коснуться Циньму, Синань остановился, прекратив двигаться вперед. Красотка тоже остановилась. Казалось, будто она не могла двигаться без помощи Синаня, как вдруг с ее уст сорвался крайне грубый и тяжелый мужской голос. «Синань, почему ты встал? Затащи его в свое божественное сокровище жизни и смерти и передай мне. Как только он окажется в моих руках, наш договор будет выполнен. Лули, я уже нашел его, как и обещал. Сможешь ли ты схватить его, или нет, твои проблемы. Я не люблю, когда мне угрожают», — равнодушно парировал Синань. Красотка под его ногами на мгновение ошеломленно застыла, а после ухмыльнулась. «Думаешь, что достигнув райских небес и став поддельным богом, ты в силах со мной торговаться? Синань, не слишком ли ты много не себя берешь?» «Торговаться?» Синань покачал головой. «Мы не торгуемся. Ты помог мне выбраться из Юду, взамен на что я помог тебе найти юнца. Это сделка, и я уже выполнил свою часть. Сможешь ли ты его схватить, зависит лишь от тебя». Он протянул руку, будто что-то хватая, и тело божественного дракона подлетело вверх, в то время как удивленные Циньму и Цзян Мя полетели к земле, восстанавливая полный контроль над своими телами и жизненной ци. Недоумевая, Циньму поднял голову, глядя, как тело божественного дракона уменьшается в размерах, а цепи упали на землю из-за изменения его габаритов. Синань схватил труп божественного дракона и выпрямил его, прежде чем обмотать вокруг своего пояса, будто ремень. Затем он холодно гаркнул: «Лули, убирайся из моего божественного сокровища жизни и смерти». Красавица под его ногами впала в ярость. «Как ты смеешь так со мной говорить? Думаешь, крохотный бог вроде тебя может от меня уйти? Кто ты такой, чтобы говорить в моем божественном сокровище? Брысь!» Синань громко закричал, и его исконный дух мгновенно появился в божественном сокровище жизни и смерти. Солнце, луна и пять элементов выстроились в ряд над ними, излучая яркий свет и вынуждая красотку избегать их лучей. Вскоре свет семи звезд заставил ее отступить. «Синань, как ты смеешь обманывать высшего бога? Я обязательно. Вали!» Гаркнув, Синань разразился божественной аурой, отчего его одежда и волосы затрепетали на ветру. Божественные сокровища внутри его тела ярко засияли, освещая божественное сокровище жизни и смерти и отталкивая женщину обратно в Юду. В следующий миг аура Синань вернулась к норме, и его развивающиеся черные волосы упали обратно на плечи. Он привел свои одежды в порядок и обратился к Циньму. «Где мой сундук?» На мгновение заколебавшись, Циньму достал сундук из своего мешочка Тэте. Сундук тут же бросился к Синаню, но на полпути обернул голову, бросая прощальный взгляд на юношу, а после встал сбоку от своего владельца. Синань развернулся и вышел из зала, равнодушно говоря: «Божественный врач Цинь, постарайся сделать так, чтобы мы больше не встречались. Почему ты не убил меня?» — неожиданно спросил Циньму. «С чего бы мне тебя убивать?» Остановившись, обернулся Синань. «Во время принятия решений у меня есть свои принципы. Секреты Сорочьего моста, загадочного путеводителя и божественного перехода позволили мне совершенствоваться до божественного уровня и перестать переживать из-за смерти, поэтому наши старые обиды можно забыть». Выдержав короткую паузу, он продолжил: «Я нашел тебя только для того, чтобы завершить договоренность с Лули. Теперь о ней тоже можно забыть. Ты великий мастер, Но с чего ты взял, что я не являюсь таковым? Ты меня слишком недооцениваешь». Юноша ненадолго замер, прежде чем улыбнуться. «Я и вправду раньше тебя недооценивал». Синань заметил его улыбку, и уголок его глаза дернулся. Холодно фыркнув, он развернулся и, выйдя из зала, злобно обронил: «Не стоит улыбаться, я вернусь за тобой. Ты создал много всего, включая 18-ю форму меча и проводник исконного духа, а я глубоко уважаю талантливых людей. Но когда твое физическое тело достигнет уровня, достойного моего внимания, я определенно тебя найду. Мне нужно физическое тело тела тирана». Циньму ошеломленно смотрел вслед скрывающемуся вдали Синаню, но когда тот подошел к огромному котлу, на его лице возникло противоборствующее выражение. Наконец решившись, он собрался было забрать сокровище с собой, но песок внутри внезапно зашевелился, постепенно поднимаясь и формируя силуэт молодого мужчины. Изумившись, Синань рванул прочь, в мгновение ока пересекая 10-километровый каньон. Он явно боялся, что построение снова активируется. Циньму и Цзянмя вышли из зала, разглядывая песчаного человека, стоящего в центре огромного котла. Звездный песок медленно переливался по его телу. Старший брат пытался угадать Циньму: «Мастер-основатель небесного святого культа, я, нынешний владыка, и недавно встречался со святым дровосеком». «Старший брат, ты все еще жив?» Песчаный человек открыл рот, но так и не смог заговорить. Внезапно его тело рассыпалось и растеклось по земле, формируя рисунок. Циньму быстро осмотрелся, увидев, что округа превратилась в географическую карту, на поверхности которой были отмечены горы, реки и прочие топографические элементы. Ландшафт и местность карты непрерывно менялась, между тем Циньму пытался изо всех сил все запомнить. Звездный песок изменил свой вид более 10 раз, прежде чем снова сформировать котел. Циньму слегка нахмурился. Он никогда не видел всех этих карт, за исключением первой, местность которой совпадала с великими руинами. Первая карта изображала великие руины, но остальные 13 не совпадали ни с вечным миром, ни с западными землями. Верховные небеса императора также не слишком их напоминали. «Что старший брат пытается мне сказать?» — прищурился Циньму. «Мастер-основатель небесного святого культа, должно быть, обнаружил, что божественный дракон умер, и, так как тот был его заслугой, он активировал звездный песок, чтобы разобраться, что произошло. Тем не менее, он, скорее всего, находился за пределами вечного мира или великих руин, поэтому не мог передать сюда свой голос и нарисовал карту из звездного песка, надеясь, что юноша сможет добраться к нему. 14 географических карт невероятно сложные, какой смысл даже начинать его поиски?» – размышлял Циньму. «Мои горизонты слишком узкие, но святой дровосек, скорее всего, побывал во всех этих мирах и сможет узнать карты. Впрочем, мне все-таки стоит проследовать за первой картой, может быть, я найду там что-то интересное». Хорошенько все обдумав, он расслабился и проговорил: «Цзянмя, идем». В этот момент Циньму неожиданно обернулся и обнял огромный котел, изо всех сил попытавшись оторвать его от земли, в то время как Цзянмя задумчиво чесал голову. «Ты что, не собираешься помочь?» — криком спросил у него Циньму. Цзянмя быстро подошел, и парочка быстро покраснела в лицах, пытаясь поднять гигантский артефакт, который, впрочем, так и не поддался. Задыхаясь, Цзянмя осмелился спросить: «Владыка, может, нам стоит просто забыть о нем? Способности твоего старшего брата слишком высоки, даже Синань не решился унести котел с собой. Мы определенно не сможем оторвать его от земли». Циньму оставалось лишь сдаться, но в этот момент его взгляд упал на огромную цепь, которая раньше сковывала дракона, и его глаза загорелись снова, в то время как он сам поспешно бросился к ней. «Если нам, по крайней мере, удастся унести кусок этой цепи, будет тоже неплохо. Она могла удержать божественного дракона, а значит, в ней использованы материалы высочайшего качества. Даже если ее просто переплавить и превратить в сокровища, они окажутся лучшими из лучших». У Цзянмя не было другого выбора, кроме как помочь ему с этой затеей. Парочка с трудом растянула толстую цепь, едва умудряясь вытащить ее из зала. Циньму открыл мешочек Тате, пытаясь засунуть цепь внутрь, но она оказалась слишком толстая и не залезала внутрь. Но даже если бы залез, ее другой конец по-прежнему был закреплен в стене, и вытащить его не представлялось возможным. Двое юнцов переглянулись, исчерпав все идеи, после чего Циньму яростно развернулся, чтобы уйти. «Что ты за старший брат такой, скупердяй? Цзян Мя быстро последовал за ним, и Цинь Му подлетел в воздух с мрачным выражением лица. Осматривая окрестности и сверяя их с картой, он двинулся в том направлении, которое показал ему песчаный человек. Два дня спустя они пришли в крохотную деревню, которая была отмечена на карте. Войдя внутрь, Цинь Му и Цзян Мя начали осматриваться по сторонам. Маленькая деревня на первый взгляд казалась совсем обычным поселением для великих руин, за исключением статуй богов, всех как на подбор с головами драконов и телами людей. «Почему старший брат отправил нас именно сюда?» Мысленно недоумевая, Цинь Му заметил седовласого старца, который плел рыболовную сеть, сидя перед маленькой соломенной хижиной. Он быстро подошел к нему и почтительно поздоровался. «Старший, что это за место?» Седовласый старик посмотрел на него мутными, но удивленными глазами. «Я отдал диск императора семьи Лин, как он оказался у тебя?» Улыбчиво спросил он. Потеряв дар речи, Цинь Му уставился на него широко распахнутыми глазами. Глава 570. Древняя печать командира. Седовласый старец был одет в зеленую робу, застиранную до такой степени, что она уже наполовину выцвела. Пока он перебирал рыболовецкую сеть в своих руках, Цинь Му почувствовал, как что-то зашевелилось на его груди, а уже в следующий миг увидел, как диск императора превратился в дракончика, высунувшего мордочку из-под воротника. Цзян Мя увидел дракончика и сразу же принял свою истинную форму, став маленьким драконом. Он инстинктивно спрятался за Цинь Му и тихо зарычал «Маха», звуча одновременно почтительно и испуганно. Дракончик, высунувший свою морду, являлся истинным владыкой драконов. Он открыл пасть, чтобы зевнуть, а после медленно выполз из-под воротника юноши и скользнул к руке седовласого старца, свернувшись на ней калачиком с сонно прикрытыми веками. В этот момент юноши и девушки выбежали из маленькой деревни, окружив Цинь Му и Цзян Мя, в то время как один из них, достаточно крепкого телосложения, спросил: «Старый предок, они пришли сюда, чтобы навлечь на нас беду?» Седовласый старец улыбнулся. «Нет, что ты, не пугай их, эта парочка переплетена судьбой с нашей деревней». Юноши и девушки успокоились и, поубавив свой враждебный настрой, начали внимательно рассматривать Цинь Му и маленького дракона Цзян Мя. Цинь Му пригляделся в ответ и ошеломленно замер. Он почувствовал, что тела местных распирало от энергичной жизненной ци, которую они старательно скрывали. Но самым невероятным было то, что когда толпа окружила их, он услышал 7 последовательных взрывов от открытия божественных сокровищ у самой молодой девочки, что могло значить лишь одно: она являлась экспертом области божественного моста. Но при всем этом, она наверняка была самой слабой в деревне, так как все защищали ее. Если самый слабый житель находился в области божественного моста, тогда насколько сильны остальные? Цинь Му думал, что деревня Цаньлая была самой сильной деревней в великих руинах, но, судя по всему, великие руины скрывали в себе действительно много никому неизвестных талантов. «Помимо диска императора, у тебя еще есть истинное драконье гнездо?» Посмотрев на талию юноши, седовласый старец удивленно приподнял брови. Цинь Му снял мешочек тата и достал истинное драконье гнездо, почтительно положив его перед старцем. «Пусть старший взглянет на него». Истинный владыка драконов немедленно воспрял духом и полетел в драконье гнездо. Наблюдая за происходящим, местные ребята тоже воспряли духом и возжелали последовать за дракончиком в истинное драконье гнездо. Однако они изо всех сил воспротивились этому неконтролируемому порыву. «Может быть, все местные драконы, а не люди? Неужто я попал в драконью деревню?» Заметив реакцию каждого присутствующего, Цинь Му сделал соответствующие выводы. «Диск императора семьи Лин был украден моим дедушкой одноногим, и в конечном итоге был передан мне. Что касается истинного драконьего гнезда, оно было усовершенствовано владыкой выращивания драконов с высших небес, а так как я его покорил, оно тоже попало в мои руки. Старший, ты бог, который усовершенствовал диск императора, верно?» Взгляд старца остановился на истинном драконьем гнезде, и он заговорил с улыбкой, которая была вовсе не улыбкой. «Когда я превратил истинного владыку драконов в диск императора и отправился в Средиземье, чтобы найти преемника, я встретил молодого человека с необычайными способностями и пониманием. Он был старым предком семьи Лин. Я увидел, что у него есть ци истинного дракона, поэтому я отдал ему диск императора, обучил драконьему языку и передал драконью технику диска императора. Тем не менее, несмотря на все мои усилия, он решил выбрать другой путь, ударившись за какой-то девушкой. что я мог сделать. В итоге ему удалось покорить эту девушку, но к тому времени он уже забыл большую часть языка и техники, которым я его обучал. Именно тогда я понял, что ему не суждено стать истинным владыкой драконов. Цинь Му однажды слышал подобную историю от Лин Юйсю и нашел ее достаточно забавной, но ему даже и в голову не приходило, что это может быть правдой. Я ленив по своей природе, но меня попросили усовершенствовать истинного владыку драконов и найти преемника. Поскольку преемник не так уж и бесполезен, я позволил этому случиться, улыбаясь, рассказывал старец. Кто бы мог подумать, что даже несмотря на то, что тот молодой человек не был трудолюбив, его потомки трудились не покладая рук и сумели укрепить империю Вечного Мира до ее нынешнего состояния. Поскольку диск императора попал в твои руки, вдобавок еще и с истинным драконьим гнездом, ты, должно быть, хочешь узнать технику, скрытую в нем. Я прав, старший, меня действительно интересует техника истинного драконьего гнезда, но в первую очередь я прибыл сюда из-за мастера-основателя небесного святого культа. Будучи моим старшим братом-соучеником, он оставил географическую карту, на которой была отмечена эта деревня, так я и нашел вас всех, почтительно объяснил Цинь Му. Седовласый старец на миг удивился и задумался, прежде чем пробормотать. Мастер-основатель небесного святого культа, тот паренек, по имени Вэй Фэнсуй, Цинь Му замешкался, ведь не знал имени своего старшего брата по учителю. Старец подметил изменения в выражении лица юноши и улыбнулся. Однажды он пришел ко мне и спросил, как заработать заслуги. Он был неплохим юношей, а его способности заслуживали отдельно внимания. Наставник нашел хорошего ученика. Однако, если Вэй Фэнсуй хотел стать святым, он должен был это заслужить и показать себя на деле, но избранный им путь, а именно путь наставника, был невероятно сложен. Я ничему не мог его научить. Если ты его младший брат и пришел сюда, преследуя ту же цель стать святым, то можешь не тратить свое время попусту, я ничем не смогу тебе помочь. Вероятно, он имел в виду святого дровосека, когда упомянул о наставнике, который когда-то был небесным наставником райских небес императора-основателя. Он был ответственным за обучение всех принцев и принцесс родословной императора-основателя. Могу я спросить, мой старший брат не говорил, куда он хотел отправиться? Спросил Цинь Му. Седовласый старец покачал головой. Об этом он никогда не трепался, однако он кое-что оставил. Если он заставил тебя искать меня, то, должно быть, именно из-за этого предмета, договорив, он встал и вошел в соломенную хижину. Чуть погодя он вышел, после чего всучил в руки парня красную коробку. Цинь Му открыл ее и увидел жетон размером с ладонь, на котором был изображен свирепый зверь. Он переворачивал его, внимательно осматривая, но так и не находил никаких идей, чем это может быть. Взглянув на старца, он искренне спросил: «Старший, для чего нужен этот жетон?» «Это печать командира, используемая для вызова солдат. Там есть построение с позициями для богов, но она чрезвычайно древняя, поэтому сейчас, скорее всего, бесполезно», — ответил старец. «Даже я не узнаю некоторые руны на ней, возможно, это печать командира эпохи высшего императора или даже древние», — проговорив, он забрал печать командира и активировал ее своей магической силой. Посмотрев, как звезды поднимаются от артефакта и кружатся вокруг них, он продолжил: «Эти звезды – позиции для богов. Если взять их, то это построение можно использовать, чтобы противостоять врагу, направляя все свои силы в атаку». Цинь Му поднял голову и заметил, что звезды, которые вылетели из печати командира, на самом деле не были звездами. Это были видения, и их было чрезвычайно много, вероятно, около тысячи. Построение из нескольких тысяч богов, пробормотал он с дрогнувшим сердцем. «В какой битве нужно столько богов и дьяволов? У тебя слишком узкие горизонты», — проговорил старец и отозвал свою магическую силу, после чего звездные видения исчезли. В эпоху императора-основателя было не одно такое сражение. Теперь построение в печати командира бесполезно, зато эта вещица довольно хорошо впишется для какой-нибудь коллекции. «Коллекционируешь старые безделушки?» Цинь Му в недоумении посмотрел на него. «Почему бесполезно?» Старец передал ему печать командира и объяснил: «Великая Дао небес и земли изменилась, поэтому построение в печати командира больше несовместимо с ним. Мощь построения в нем также иссякла из-за крайней древности. Я даже не могу с уверенностью сказать, с какой эпохи эта печать, понимаешь, насколько она древняя?» Циньму положил печать обратно в красную коробку и убрал ее в свой мешочек Тате. Если уж мастер-основатель Вэй Фэнсуй оставил ее, то явно неспроста. Он, очевидно, планировал, что рано или поздно кого-то направит сюда на ее поиски. За этим всем стоял некий, пока еще неведомый мотив. «Прошу прощения за свою дерзость, но как зовут старшего?» — спросил Циньму. Седовласый старец улыбнулся ему. «Я думал, что потомок семьи Цинь знает мое имя, но, видимо, я ошибся. Я — драконья Вена, которая достигла Дао и усовершенствовала себя в истинного дракона. В то время я последовал за твоим предком по очевидным причинам и даже не мог говорить, будучи способным лишь восклицать Маха, поэтому твой предок так и назвал меня. Моя фамилия Ма, а зовут меня Хацин. Его, видите ли, это забавляло, и он решил поиздеваться надо мной». Циньму посмотрел на него со странным выражением лица. «Ма Хацин». Цзян Мя высунул голову из-за спины Циньму и робко сказал: «Маха». Седовласый старец продолжил рассказ. «После этого я стал чиновником райских небес, которые состояли из четырех великих райских дворцов. Я курировал дворец Зеленого Дракона и его 60 звездных божественных дивизионов. Все они находились под моим управлением. Я был почитаем как Зеленый Император, но мне не нравился этот титул, так как он был слишком властным, и я изменил свое имя на Цинхуан. Теперь, когда райские небеса Императора-Основателя уничтожены и райского дворца Зеленого Дракона больше не существует, ты можешь называть меня просто Старший Цинхуан». Циньму поклонился ему и сказал: «107-й потомок семьи Цинь, Циньму, отдает дань уважения старшему Цинхуану». Цинхуан жестом поспешно попросил его выпрямиться. «Пожалуйста, не надо. Когда я увидел тебя, то сразу узнал твою родословную и догадался, что ты потомок императора-основателя. Ты хочешь выучить драконий язык с этого истинного драконьего гнезда? Я могу тебя обучить». Циньму был вне себя от радости и поклонился в знак благодарности. «Спасибо за все, старший». Цинхуан привел его в истинное драконье гнездо и сказал: «Я вижу, что твои пути, навыки и божественные искусства уже достигли небольшого успеха, и ты, кажется, совершенствуешь пути как бога, так и дьявола. Хаэм, ты смог открыть божественные сокровища обоих путей, что очень странно. Ну да ладно, раз ты уже ступил на свой собственный путь, изучение техники расы драконов будет украшением к тому, что уже идеально. С другой стороны, этот маленький дракон сможешь извлечь очень много пользы». Цзян Мя, пребывающий в данный момент в форме маленького дракона, крадучись перемещался позади Циньму, но когда он услышал слова Цинхуан, то откинул морду назад и сказал: «Маха». Цинхуан улыбнулся ему: «Не надо меня благодарить. Если уж кого и благодарить, то его». Он указал на Циньму и перевел на него взгляд. «Я чувствую что-то очень странное в твоем теле, а точнее на твоей шее. Кажется, это нефритовая подвеска с очень мощной печатью. Вы почувствовали это?» Циньму достал свою нефритовую подвеску и продолжил: «Граф Земли сказал мне, что создал ее для того, чтобы запечатать мою дьявольскую природу. Я родился в Юду и был одержим ею, поэтому он был вынужден создать подвеску для ее подавления. Пока она на мне, вся эта гадость подавлена». Цинхуан посмотрел на нефритовую подвеску и усмехнулся. «Граф Земли запечатал твою дьявольскую природу? С какой стати он стал таким заботливым? Дай мне ее, я помогу снять печать». Но Циньму посмотрел на него с обеспокоенным выражением лица и тихим голосом сказал: «Старший, король Яма однажды пытался снять ее и ощутил на себе проклятие нефритовой подвески. Кроме того, Фужила из дьявольской расы также пытался снять печать и тоже был проклят на него. После этого было жалко смотреть. Наставник и король Яма сказали, что лучше не снимать печать с подвески, и дали строгий наказ, чтобы она не подкидала мое тело, иначе произойдут ужасные вещи. Бояться всего лишь проклятия», — с улыбкой высказал Цинхуан. «Однако, если даже сам наставник так сказал, тогда на это должна быть очень весомая причина. Пойдем, нас ждет истинная техника дракона в истинном драконьем гнезде». Глава 571. Техника высшей тайны древнего дракона. В гнезде истинного дракона Циньму наконец добился того, к чему так долго стремился, и полностью выучил все надписи на языке драконов, покрывающие стены сооружения. Старик Цинхуан был божественным драконом, поэтому владел языком драконов в совершенстве. Его способности были настолько велики, что даже Циньму не мог определить, в какой именно области тот находился. Тем не менее, чтобы стать мастером дворца Зеленого Дракона, он определенно должен быть сильнее, чем святой дровосек или король Яма. Совокупность звезд называлась райскими небесами, но по отдельности они были известны как пять дворцов. Райский дворец зеленого дракона управлял 60 звездами восточных небес, а райский дворец белого тигра – 27 звездами западных небес. Под управлением райского дворца красной птицы находились 39 звезд южные небес, а райский дворец черной черепахи возглавлял северные. В самом центре находился райский дворец небесного императора, который правил над звездами небесного императора. Более того, райский дворец зеленого дракона стоял во главе четырех райских дворцов, поэтому было нетрудно представить, насколько сильным был старец Цин Хуан. Вместо того, чтобы расшифровывать технику истинного владыки драконов слово за словом, как это делал Цзян Мя, он попросту превратил все писания в техники и обучил им обоих парней, начиная от самых простых и заканчивая самыми сложными. Основная техника называлась техникой высшей тайны древнего дракона. Используя язык драконов, она заставляла душу и физическое тело вибрировать, издавая драконий рев. В ее писаниях крылись все методы совершенствования жизненной ци, божественных искусств и тела. Эта техника улучшала все стороны человека, занимающегося совершенствованием. Кода речь шла о силе жизненной ци, изысканности божественных искусств и мощи физического тела, все ее первоклассные искусства достигли в них области Дао. Если Циньму удастся выучить их всех, достижение области пути техники станет простой задачей. Надо отметить, что это был первый раз, когда он видел технику подобного уровня, не говоря уже о ее полной версии. 14 писаний меча Дао были неполными, так как небо и звезды в нем оказались поддельными. 14-м писанием было невозможно овладеть, из-за чего оно никогда не достигло бы области пути. Махаяна сутра Жулая монастыря Великого Громового Удара могла совершенствовать до области пути лишь ум, в то время как область совершенствования ограничивалась лишь 20 небесами. Как только кто-то достигал уровня Брахмы, ему не было куда двигаться дальше. Техника маленькой нефритовой столицы позволяла людям достичь лишь области Бога, после чего также обрывалась. Великие небесные дьявольские рукописи небесного святого культа были невероятно хороши в божественных искусствах, но не могли ничего предложить человеку, ставшему богом. Так как в наследственности империи Вечного Мира был огромный пробел, в ней также были свои недостатки. В техниках каждой из ее священных обителей были свои недочеты. Наследственность верховных небес императора никогда не была нарушена, и их населяло огромное количество богов и дьяволов, но Циньму не встретил там техники, позволяющие достичь области пути. Он даже не слышал о чем-то подобном. Даже истинные боги верховных небес императора могли развить лишь одну из своих сторон до области пути. Для того, чтобы сделать это во всех других аспектах, им нужно было продолжать учиться и тренироваться. Техники верховных небес императора не позволяли совершенствоваться до области пути. Единственной техникой, позволяющей беспрепятственно достичь области пути, была высшая тайна древнего дракона. С ее помощью можно было совершенствовать исконный дух древнего дракона и овладеть пониманием области пути божественных искусств драконов. Физическое тело тоже могло ступить на путь, что делало эту технику невообразимо мощной. Она превосходит даже мою технику трех эликсиров тела тирана. Не удержавшись, горько вздохнул Циньму. Попрощавшись с Чжэ Хуали на верховных небесах императора, он впал в состояние постижения Дао и начал перерабатывать все божественные искусства техники трех эликсиров тела тирана. К сожалению, когда он был занят слиянием божественных глаз, его прервал отряд дьявольских экспертов молодого поколения. Несмотря на это, он уже сделал первый шаг в достижении техники, встающей на путь. Тем не менее, его техника находилась еще далеко от достижения области пути. Техника, которая лишь встала на путь, позволял развить физическое тело, божественные искусства и исконный дух только до уровня молодого истинного бога. Техника, уже достигшая области пути, позволяла физическому телу, божественным искусствам и исконному духу развиться до области пути. Более того, ее можно было использовать и после достижения области бога. Несмотря на то, что эта техника хороша, она больше подходит для драконов. Если я буду ее использовать, мои способности явно будут уступать Цзян Мя. Самой лучшей техникой для меня будет та, которая мне подходит. Размышляя в таком ключе, Цинь Му почувствовал, как огромный камень упал у него с души. Несмотря на то, что техника высшей тайны древнего дракона была невероятно хорошей, ему все равно лучше использовать технику трех эликсиров тела тирана. Тем не менее, Техника высшей тайны древнего дракона все еще была крайне полезной. Циньму мог заимствовать ее путь улучшения физического тела, исконного духа и божественных искусств, доводя свою технику трех эликсиров тела тирана до совершенства. Описанный в ней метод улучшения под названием «Восемь голосов» древнего дракона владел невообразимой эффективностью. Он состоял из голосов прилипания, убийства, захвата, поглощения, видения, вращения, стука и улучшения. Циньму тут же испытал его на деле, и циркуляция его ци завибрировала в странном ритме. Когда прогремел голос прилипания, ци стала невероятно вязкой, дрожа с невообразимо высокой частотой. Он ощутил заметные изменения в то же мгновение, ведь его кровь стала удивительно липкой, а ее движение сопровождалось оглушительными взрывами. Циркуляция его крови и ци стала еще более свободной, напоминая лавину, несущуюся по горным склонам. Как только она достигла его ладони, то стала огромной, будто пальмовый лист, и из нее донеслись звуки взрывов. С помощью голоса прилипания он обработал кровеносные сосуды в своем теле и, закончив, почувствовал себя невероятно освеженным. Затем Циньму исполнил голос убийства. Тот встряхнул его сознание, очищая его до невероятного уровня. После исполнения голоса захвата его три души едва не рассыпались в прах. Голос захвата улучшал три души, голос поглощения – семь духов, видение, сердце, вращение, дух, а голос улучшения, сердце Дао. Циньму совершенствовал их один за другим, обретая некоторое понимание восьми голосов древнего дракона. Затем, приподнявшись духом, он рассеял свою ци, выстраивая путь циркуляции техники трех эликсиров тела тирана. Следующим шагом было внедрить то, что он только что изучил, в свою собственную технику. Жизненная ци формировала перед ними различные пути циркуляции, превращаясь в подобие человеческого силуэта. Впрочем, присмотревшись поближе, можно было разглядеть его сложную внутреннюю структуру. Эта структура олицетворяла божественные сокровища духовного эмбриона, пяти элементов и шести направлений. Его жизненная ци циркулировала сквозь них невероятно сложным образом, двигаясь в каждом из них по совершенно иному пути. Более того, если присмотреться на каждый орган в этом теле, можно было заметить, что в почках жизненная ци двигалась совершенно не так, как в сердце, а в ногах ее маршрут был совсем не похожим на те, что были в пяти внутренних органах и шести кишках. Все они были крайне изысканы. Циньму пытался внедрить восемь голосов древнего дракона в схему циркуляции своей ци. Удивительно, но мест, в которых нужно было внести изменения, оказалось не слишком много. Ему пришлось использовать только голос видения, когда ци достигала сердца, голос прилипания в кровеносных сосудах и голос вращения внутри духовного эмбриона.